Пришло письмо от Максимилиана. Он хотел, чтобы я приехала в герцогский замок в сопровождении фрау Грабен. По его мнению, так будет менее подозрительно. Фрау Грабен сияла от удовольствия, зайдя ко мне в комнату. «Приказ от герцога», — усмехалась она. «Я так и думала, что он не замедлит прислать за вами. Отправимся через полчаса. С детьми утром побудет пастор Крац и последит Фрида. Она хорошая девушка. Я велела ей не спускать глаз с детей. Можете доверять Фриде. Я считаю правильным, чтобы мужья и жены работали вместе в одном хозяйстве. По моему опыту, так надежнее». Она принялась рассказывать мне, как кучер Принштейн попросил ее подыскать место для его жены Фриды, и как она решила взять ее в крепость, потому что Элла неожиданно открыла у себя талант приготовления напитков и ликеров, и ее лучше было бы использовать для этого занятия. Думаю, она болтала просто, чтобы подразнить меня, видя мое нетерпение отправиться в путь. Мы обогнули город и выехали на дорогу, ведущую вверх к герцогскому замку. Я никогда не видела его вблизи, только из окон Клоксбурга или будучи в городе. По мере приближения замок становился все более величественным. Создавалось впечатление, что он вырастал из густого, похожего на лес парка, а одна из его стен казалась продолжением горного склона. Над нами возвышались огромные башни и башенки из нерушимого серого камня, противостоящего времени уже не одну сотню лет. Я смотрела на кошачью башню и представляла, как защитники замка опрокидывали на головы нападавших бочки с кипящим маслом. У ворот замка стоял караул герцогских гвардейцев. Они внимательно оглядели нас и нашу коляску и, видимо, расслабились, услышав обращение фрау Грабен к сержанту, сказавшей, что мы прибыли по распоряжению принца. Мы проехали через ворота во двор замка. «Боже мой!» — усмехнулась фрау Грабен. «Сколько лет прошло! Видите вон те окна? Там были детские!» Мне подумалось, что и сейчас в них растет ребенок, его сын, наследник всего этого великолепия. Фрау Грабен шла по замку с уверенностью человека, много раз здесь бывавшего. Еще более многочисленная охрана несла службу у большой дубовой двери. Они также внимательно наблюдали за нашим приближением. Фрау Грабен ухмыльнулась им, и они ответили ей дружескими улыбками. Ее положение в замке в былые времена давало ей, должно быть, особые привилегии. «Мы явились по распоряжению принца», — снова сказала фрау Грабен. Один из солдат подошел к нам, и я узнала в нем сержанта Франка, сопровождавшего нас при показе церемониального креста. Он поклонился нам обеим. «Прошу вас сюда, дамы». Фрау Грабен кивнула и спросила его о здоровье детей. «А как новорожденный? Все в порядке. Здорова ли фрау Франк? Прекрасно, благодарю вас. Как прошли роды? Довольно удачно. На этот раз она так не боялась». Фрау Грабен одобрительно кивнула. «А вот и охотничья комната», — сказала она. Я догадалась об этом сразу. На стене висели охотничьи принадлежности, ружья, копья, головы убитых животных. Охотничья комната в Клоксбурге была точной копией герцогской. Мы прошли еще два помещения. Во всех комнатах были высокие потолки, стены украшены старинными деревянными панелями, их освещали круглые окна, некоторые с подоконниками. Они были обращены на город и дальше через долину на Клоксбург. Рыцарский зал украшала большая колонна, разрисованная очень искусно и напоминавшая настоящий ствол дерева. На ней были также вытеснены красной и зеленой красками различные письмена. Увидев мой вопрошающий взгляд, фрау Грабен объяснила, что передо мной фамильное генеалогическое дерево герцогской семьи. Мужская линия была прорисована красным цветом, женская — зеленым. Если бы я не так жаждала видеть Максимилиана, я непременно осталась бы рассмотреть это древо. Я сказала себе, что в недалеком будущем я получу такую возможность, и мое имя добавится к уже написанным. Поднявшись по лестнице, мы очутились перед дверью, выкрашенной в цвета герцогства с флагом государства. Перед нами были апартаменты герцога. Сержант Франк открыл дверь, и мы вошли в коридор, усланный толстым ковром. Фрау Грабен пригласили войти в боковую комнату, чему она повиновалась с гримаской, а я пошла дальше в сопровождении Франка. Он подвел меня к следующей двери и постучал. Дверь открылась, и сержант, щелкнув каблуками и поклонившись, доложил Максимилиану о моем прибытии. Дверь закрылась, и мы очутились в объятиях друг друга с тем упоением, которое никогда не оставляло нас. «Я хотел увидеть тебя», — сказал он наконец. В его присутствии я уже не чувствовала того налета угнетенности, которое возникло у меня, когда мы шли по замку. Проходя мимо солдат у ворот, по необъятным комнатам замка, я физически почувствовала груз традиций, давивших на меня, и осознала, как нелегко придется Максимилиану представить меня своей женой, когда люди полагали его женатым на Вильгельмине. Я поняла, как прав он был, не открывая наш брак именно сейчас. Он прижал меня к себе. Время как будто не движется, Ленхен. Для меня день и ночь без тебя целая вечность. Осталось ждать не так долго. После похорон я начну действовать. Будь осторожен, дорогой. Помни, ты теперь правитель государства. Оно очень мало, Ленхен. Совсем не Франция или даже Пруссия. Но для его жителей оно не менее значит, чем Франция для французов или Пруссия для пруссаков. Положение сейчас взрывоопасное. Оно всегда такое при смене правителя. Люди опасаются всяких перемен, а в таких ситуациях они неизбежны. Новый правитель должен показать себя достойным преемником своего предшественника, а для этого нужно время. Моего отца любили в народе. Ты знаешь, это было во время нашего брака, его брат восстал против него и пытался сместить его с престола. Тогда, ты помнишь, сторонники Людвига, моего дяди, взорвали охотничий домик. Если бы этого не произошло, наши судьбы сложились бы иначе. Я сжала его руку, неожиданно испугавшись за него. «Будь осторожен. Как никогда», — заверил он меня. «Теперь мне есть ради чего жить. Мой кузен вернулся, не найдя Ильзу. Кажется, она исчезла без следа. Никто не знает о ее местопребывании. Может быть, ее нет в живых? Тогда это было бы известно. При малейшей возможности я сам отправлюсь за ней. Узнаю, что с ней стряслось, и если она жива, вытащу из нее всю правду. Возможно, это не так уж важно теперь, когда мы нашли друг друга». «Ох, Ленхен, как я мечтаю быть с тобой. Когда я выезжаю, я хочу, чтобы ты была рядом. Многое тебе покажется чопорным. Не такая уж легкая эта жизнь. Мне надо, чтобы ты был рядом. Больше ничего». Встреча закончилась очень быстро. Ее нельзя было затягивать. Я понимала, его положение изменилось. Он больше не принадлежал самому себе, как прежде. Мы расстались с трудом. Максимилиан пообещал, если сможет, приехать в Клоксбург той же ночью. На всякий случай фрау Грабен должна была еще раз приехать со мной в герцогский замок, хотя слишком частые визиты могли вызвать ненужные толки и ложные выводы у окружающих. Максимилиан хотел открыто объявить меня своей женой. Ничто иное его не устраивало. Я разделяла его желание, но, понимая сложность ситуации, считала необходимым проявлять всемерную осторожность. Фрау Грабен с нетерпением ждала моего возвращения, и сержант Франк провел нас к коляске. «Передай супруге, я очень рада, что у нее все в порядке. У меня для нее припасена бутылочка ликера, и я прослежу, чтобы ее доставили вам в ближайшее время». Сержант Франк поблагодарил фрау Грабен, мы сели в коляску, и ее колеса загрохотали по каменистому спуску в город и далее по дороге в Клоксбург. В церкви происходило торжественное прощание с покойным герцогом. Я взяла детей в город, чтобы они увидели гроб, выставленный в церкви. Постамент был задрапирован черным бархатом с вышитым золотом герцогским гербом. У гроба горели свечи, и вся церковь пропиталась запахом цветов. Свет пробивался через витражи окон, и в этой полутьме люди медленно проходили мимо гроба. Дети были подобающе серьезны, и мне показалось, облегченно вздохнули, когда мы вышли на площадь, освещенную солнцем. Люди перешептывались друг с другом. Да, впечатляющее зрелище. Бедняга Карл, он долго мучился. Принцу придется остепениться, став герцогом. Он и так слишком серьезный. Пусть погуляет, пока молодой. Вы все ему прощаете, женщины. Ему теперь придется угомониться, если грянет война. Мое сердце сжалось от страха при этой мысли. Ему придется отправиться на войну во главе армии. Я содрогнулась. Я не вынесу, если потеряю его на войне. Дети быстро пришли в себя после мрака и уныния в церкви. «Давайте походим по магазинам», — предложил Дагоберт. «А сейчас в Англии не подарочное время?» — заинтересовалась Лизель. Я ответила, что дни рождения и рождественские праздники — самое время для подарков. И потом еще на Пасху дарят пасхальные яйца. «Но сейчас не Пасха», — сказал Фриц. Я предложила купить им всем по шляпе безопасности. «Как насчет такого подарка?» «Такая волшебная шляпа была только одна», — печально вздохнул Фриц. «И ее потерял Дагоберт. Я ее не терял. Явился тролль и снял ее с моей головы». «В лесу нет никаких троллей, правда, мисс?» — взмолился Фриц. — Конечно, нет. Они исчезли много лет назад. Дагоберт просто потерял мою шляпу. — Хочу волшебную шляпу, — заныла Лизель. — Я куплю вам всем по шляпе, — сказала я, — и, возможно, они все окажутся волшебными. Мы отправились в лавку и купили шляпы, даже малышки Лизель. Они нацепили на себя обновки и расхаживали по улицам с горделивым видом, рассматривая себя в витринах лавок. Они хохотали и дурачились вовсю, пока я не напомнила им, что город в трауре по умершему герцогу. «Этот траур не настоящий», — сказал мне Дагоберт, — «потому что есть новый герцог. Он мой дядя, чуть-чуть». «Мой тоже», — поддержал его Фриц. «И мой», — заявила Лизель. «Конечно», — прошептал Дагоберт, — «герцогом должен был стать мой папа». «Послушай, Дагоберт», — сказала я, — «ведь это измена». Фриц забеспокоился, а Дагоберт скорее обрадовался обвинению в измене. «Интересно», — подумалось мне, — «где он подхватил мысль, что его отец должен стать герцогом?» По дороге к замку они уже играли в новую игру — траурную церемонию. Дагоберт вначале решил изображать покойного герцога в гробу, но счел эту роль очень скучной. Трауру он явно предпочитал игру в лесных разбойников. Все утро звонили колокола. Из моей комнаты я видела приспущенные флаги на герцогском замке. Флаг на нашем замке также приспустили. Дети были возбуждены, хотя не было слышно их обычной болтовни. Их, как и взрослых, охватило общее чувство торжественности момента. Мы с фрау Грабен обещали взять их в город посмотреть траурную процессию. «Мы отправимся пораньше», — объявила фрау Грабен. «Через несколько часов в городе не протолкнешься». Мы договорились, что будем наблюдать за процессией из окон гостиницы, откуда в свое время следили за праздничной кавалькадой, отмечавшей возвращение Максимилиана из Берлина. Мы все были одеты в черное, даже на лошади, запряженной в нашу коляску, была укреплена черная розетка. Лизель попыталась запеть, когда коляска двинулась в путь, но встретила суровое осуждение Фрица. на похоронах не поют», — сказал он ей, и Дагоберт немедленно присоединился к брату. Фрау Грабен каким-то образом превратила наш выезд почти в праздничное действо. Она не скрывала своего возбуждения, глаза ее перебегали с предмета на предмет, но это не мешало ей с удивительным мастерством управлять повозкой. Толпы людей уже заполняли верхний город, они становились на ступеньках лестницы, ведущей к фонтану в середине площади. Полоски черного крепа развивались в окнах, всюду виднелись полуспущенные флаги, создавая в городе атмосферу траура. «Подъедем как можно ближе к гостинице», — пообещала фрау Грабен, и я успокоилась, когда нам удалось добраться до места. Хозяин гостиницы поставил коляску и лошадь в конюшню, и мы уселись на прежние места возле окон. Хозяин поднялся поболтать с нами и одобрительно отозвался о покойном герцоге Карле и его преемнике, молодом герцоге Карле Максимилиане. «Времена нынче тревожные», — бормотал он. «Прошли старые добрые денечки. Будем надеяться на долгое мирное царствование молодого герцога, хотя, признаться, все говорит об обратном. Мне стало не по себе. Есть новости? Говорят, Наполеон становится с каждым днем все воинственней. И вы думаете, он объявит войну? Все идет к этому». Дагоберт взвел курок у воображаемого ружья. «Паф-паф!» — закричал он. «Вы убиты!» «Будем надеяться, дело до этого не дойдет», — сказал хозяин гостиницы. Дагоберт принялся маршировать взад-вперед, распевая национальный гимн, и салютовал нам, проходя мимо. Фриц и Лизель присоединились к нему. «Ну-ну, дети», — сказала фрау Грабен успокаивающе, — «мы еще не воюем». «Я отправляюсь на войну», — закричал Дагоберт. «Паф! Я поведу вас в бой. Мой отец тоже будет воевать». «Он не главнокомандующий», — возразил Фриц. «Да, по правде. Нет, не он. Главнокомандующий герцог. Он просто не хочет связываться. Если бы он захотел, он стал бы герцогом». «Хватит, дети», — прервала его фрау Грабен. «Перестаньте нести чепуху». «Это не чепуха, Грабен. Мой отец хватит оружиях, войнах и герцогах. Или вы не увидите похоронной процессии. А ну-ка, Лизель, подойди ко мне, иначе ты ничего не увидишь». Мы устроились у окна, и владелец гостиницы принес вино для нас с фрау Грабен. Дети получили сладкую воду. Грохот пушек с башни герцогского замка известил о начале процессии. Кавалькада всадников медленно спустилась с горы в город и проследовала к церкви, где лежал покойный герцог. Мы увидели лафет, на котором гроб будет доставлен к берегам озера, откуда его отвезет на лодке Харон к месту последнего упокоения. На остров будут допущены только ближайшие родственники с Максимилианом и Фредериком. Во главе процессии блистал на солнце церемониальный крест, как всегда во всех подобных торжественных случаях. И отчужденно в карете, словно герой леса, возвышался Максимилиан, одетый в герцогские одежды из пурпурного бархата, отороченного мехом горностая. Глядя на него, я спрашивала себя, неужели это мой муж? Но, проезжая мимо, он поднял голову, взглянул на окна гостиницы и улыбнулся, и отчужденность пропала. Звуки мрачного похоронного марша, гвардейцы с черными перьями на шляпах вместо обычных синих, ничто не могло сдержать моей радости. Процессия медленно проследовала мимо нас. «Вон там мой отец!» — восхищенным шепотом сказал Дагоберт. И действительно, это был он, граф Фредерик в военном мундире со сверкающими медалями на груди, с черным пером на шлеме. Он тоже взглянул на наше окно, и мне показалось, надменная улыбка тронула его губы. Церковная служба казалась детям невыносимо долгой. Они беспрестанно вертелись, и Дагоберт пытался спихнуть Фрица с его места, так как он считал, что оттуда лучше видно, и он, как старший брат, должен сидеть именно там. Фрау Грабен с присущим ей спокойствием утихомирила спорщиков. Наконец служба окончилась. Гроб возложили на лафет для последнего пути к острову. Оркестр заиграл похоронный марш, и лошади, покрытые чепраками из тяжелого черного бархата, в черных плюмажах, покачивая головами, медленно повезли лафет по улицам города. С обеих сторон его сопровождали солдаты. Люди молча следили за процессией, извивавшейся по улицам и исчезавшей на дороге в лес к озеру. Когда она вернется в город с пустым лафетом, без близких родственников покойного, церемониальный крест вновь вернут в церковь и запрячут в подземную часовню. Дагоберт объявил о своем желании поехать на остров посетить могилу матери. «Ты же знаешь, — сказала фрау Грабин, — что сегодня никого не пустят на остров. Если вы будете хорошо себя вести, я возьму вас посмотреть могилу герцога». «Когда?» — хотел знать Дагоберт. «Не сегодня. Сегодня день похорон. Когда мой отец умрет, его похороны будут еще лучше», — сказал Дагоберт. «Боже мой, ну как можно говорить такое?» «Я не хочу его смерти», — сконфузился Дагоберт. «Просто я хотел, чтобы у него были похороны получше». «Лучше герцогских не бывает», — сказал Фриц. «Нет, могут быть», — настаивал Дагоберт. «Хватит болтать о похоронах, а то некоторых не возьмут смотреть могилу герцога». Это слегка не до конца утихомирило мальчиков. Я предложила игру в загадки, и мы играли в нее без особого успеха, пока церемониальный крест не водворили на прежнее место, и толпы стали расходиться. Фрау Грабен рассчитывала вскоре тронуться в обратный путь, но спустившись в маленький зал гостиницы, мы обнаружили, что поторопились. Людей на площади было еще так много, что даже пробиться через толпу не представляло возможности. «Пойдемте в конюшни», — сказала фрау Грабин. «Ко времени нашего отъезда толпа рассеется». Дагоберт выскользнул со двора гостиницы посмотреть на площадь, и я, беспокоясь за него после того случая в лесу, пошла за ним, зовя его вернуться. Тут я увидела сержанта Франка. Он держал Дагоберта за руку и подзывал меня к себе. Я вышла за ворота. Сержант Франк щелкнул каблуками и поклонился. «Пока еще очень многолюдно», — объяснил он. «Еще минут 10, и народу станет меньше. Вам следует быть поосторожней. В такой толпе запросто очистят карманы. Нищие воришки со всей округи сошлись сюда. Для них сегодня знаменательный день», — подошла фрау Грабен. Сержант снова щелкнул каблуками и поклонился. «Я как раз рассказываю фройлен, что лучше подождать несколько минут». «А почему бы вам не зайти к нам, повидать Гретхен и детишек? Она будет очень вам рада». Фрау Грабен сочла эту мысль превосходной и пожалела, что не захватила с собой бутылку обещанного ликера. «Пустяки. Она обрадуется вам пуще всех ликеров». «Не думаю, что это вежливо по отношению к моему ликеру», — улыбнулась фрау Грабен. «Ликер ликером? Но вам это должно очень льстить», — вмешалась я. Сержант Франк проложил нам дорогу через толпу, и мы, покинув главную площадь, вышли на маленькую улочку, выглядевшую очаровательно из-за цветочных ящиков на подоконниках и напоминавшую уютный дворик. Фрау Грабен рассказала мне, что у женатых гвардейцев есть дома на небольших участках вроде этих по всему городу. Холостые же солдаты живут в казармах рядом с замком.